Часть вторая. Встреча. Малина со сливками. «Денис», — тихо произнесла медсестра Нина совсем рядом. «Вы не спите?» «Нет, Нина. Конечно, не сплю. Просто смотреть немного больно. Да и не на что. Это, к сожалению, неизбежное следствие и травмы, и операции. Со временем пройдет. Но консультация офтальмолога обязательно будет». «Денис, к вам пришли посетители. Они не настаивают, чтобы их к вам пустили. Просто хотят узнать, как ваше самочувствие. Виктор Петрович сказал, на ваше усмотрение. То есть он разрешает». «Кто пришел?» — напряженно спросил Денис, не открывая глаз. «Женщина представилась вашей знакомой Анастасией. Она с ребенком. Оба рыжие». Денис по голосу понял, что Нина улыбается. Они принесли малину со сливками. Мальчик держит ее в вазочке перед собой. Он сказал, что это очень важно для того, чтобы вы поправились. «Да, так и есть», — серьезно произнес Денис. «Но сначала, Нина, пожалуйста, посмотри, как я выгляжу. В смысле чего-то отвратительного, отталкивающего. Это чувствительные и ранимые люди». «Обижаете, Денис. Мы с вами утром наводили красоту не меньше часа. Могу принести зеркало. Гематомы на лице почти рассосались. Отеков вообще нет. Я вас побрила и даже подстригла лучше любого парикмахера. Не в моих правилах льстить людям и выдавать желаемое за действительное, но вы на самом деле очень интересный мужчина. А раны заживают, кости срастаются». Нина немного помолчала, а затем добавила: «А душу даже Волгин не лечит. Извините, но я вижу, что вас что-то сильно угнетает, кроме физического дискомфорта. Не хочу лезть не в свое дело, но я бы приняла рыжих гостей. От них даже в коридоре посветлело». «Спасибо, Нина, за такие добрые слова. Я очень ценю ваше внимание, умелость и такую совершенно мной незаслуженную заботу. Разумеется, я очень хочу увидеть Настю и Артема. Просто волнуюсь. Только зеркало мне не показывайте. И еще, пора нам переходить на «ты». Мы в таких отношениях, каких вообще не бывает между чужими людьми вне подобных стен». Нина помогла Денису сесть, подсунув под спину подушку. Еще раз по-хозяйски осмотрела все вокруг, поставила у кровати два стула и открыла дверь палаты. «Где тут наши гости с малиной? Вас ждут с нетерпением. Проходите, устраивайтесь на стульях. Если что-то понадобится, нажмите кнопку рядом с кроватью пациента. Денис покажет. Я тут же приду». Денис смотрел на видение, возникшее на пороге в потрясенном изумлении. Здесь, в больнице, напряженно пытаясь что-то вспоминать, он временами сомневался в том, что они действительно были в том нашествии грозового мрака, который его раздавил. Не мог поверить, что это не горячечный сон, люди, которые открыли ему дверь в спасение. Эта женщина, похожая на девочку с яркой картинки детской книжки. Этот мальчик, как оранжевый цветок календулы, нежный и упрямый. А они не просто были. Они сейчас его сами нашли. А должны были, наверное, постараться забыть такое знакомство, как ночной кошмар. «Здравствуй, Денис», — нерешительно произнесла Настя. «Ничего, что мы явились. Нам разрешили. Но тебе не тяжело, не больно? Ты, наверное, отдыхал?» «Привет, Денис», — так же почти виновато сказал Артём. «Мы просто малину принесли. Я даже сливки сам взбивал. В интернете написано, это очень полезно». Голос ребенка даже срывался, то ли от волнения, то ли от страха. «Боже», — лихорадочно думал Денис. «Они испугались. Тогда ночью все было в таком стремительном темпе, в таких эмоциях, что они отдавали себе отчет только в своих действиях, не рассматривая особо меня. И я тогда передвигался, говорил, даже пил их гранатовое вино. Боль от лекарств тогда стихла, зараженная кровь еще не вспыхнула. Потом мы друг друга практически не видели. А теперь они смотрят не на человека, а на разрезанный и заштопанный предмет, который шевельнуться не в состоянии. Только Нине такой полуфабрикат может показаться интересным, поскольку она видит тех, кто еще страшнее. «Артём», — обратилась к сыну Настя, — «не волнуйся, мы не помешали Денису». Она перевела и мученический взгляд, и страх Дениса, его особый язык. «Денис думает, что нас пугает больница, палата, эти приборы, трубки и все такое. А я вижу и чувствую только то, что ему больше не больно, у него нет жара, а лицо почти чистое, без ран. Посмотри, какое у него стало хорошее лицо. Ты видишь, что он не хочет, чтобы мы сразу уходили. Просто так растерялся от неожиданности, что не знает, как нам это сказать». «Да не хочу я, чтобы вы уходили», — произнес наконец Денис. «Хочу, чтобы подошли поближе, чтобы я мог рассмотреть два ярких солнышка посреди тоскливого серого дня. Смотрят на меня издалека такими удивленными зелеными глазами. Конечно, я подумал, что показался вам пугалом. Неси быстрее, Артём, мне малину. Какой-то праздник у меня получается. Помогите мне с ним справиться». Артём метнулся к кровати, поставил вазу с малиной на тумбочку и деловито достал из кармана ложку. «Я взял из дома, чтобы тут не искать», — объяснил он. «А ты можешь сам есть, а то могу покормить». «Да руки у меня целые», — ответил Денис. «Зубы и язык тоже на местах. Но я хотел бы, чтобы малина подольше постояла тут, со мной. Чтобы запах оставался, когда вы уйдете. Теперь для меня это будет ваш запах». «Денис», — тихо произнесла Настя. «Меня Игорь предупредил, что не стоит обсуждать общие события сейчас. Историю нашего знакомства. В интересах будущего расследования и вроде как нашей с Тёмой безопасности. Я к тому, чтобы ты не беспокоился. Я все усвоила. Хотелось бы, конечно, спросить. Не знаю, стоит ли тут». «Конечно, спрашивай. Тут прослушек нет». Игорь сказал, что звонил Марине, та матери. «Им разрешат приехать». «Пока нет», — сказал Денис. «Из-за опасности инфекций. Вы — другое дело. Но Игорь купил мне телефон. Мы сможем, в принципе, созваниваться с родственниками, хотя меня предупредили, чтобы не увлекался. Кстати, Настя, возьми телефон в тумбочке. Позвони с него на свой номер. Сможешь сохранить, не указывая контакт. Тебя, конечно, интересует, как близкие отнеслись. Марина в ужасе, страдает. Она такой человечек. У Веры жены свои реакции на все. Есть еще Эдуард, бойфренд Марины. Симпатичный парень без комплексов и, кажется, без тормозов. Наверное, он уже в курсе, но мне придется попросить Марину, чтобы не особенно с ним делилась тем, что узнает от меня или от кого-то еще. Коллег Игорь поставил в известность, но только в общих чертах. Они тоже в шоке. Просят, чтобы разрешили приехать. Такая обстановка. «Как хочется дождаться времени ясности и спокойствия», — произнесла Настя. «И, конечно, твоего полного восстановления. Но мы с Артёмом готовы ждать и быть рядом в любом случае. А сейчас нам пора уходить, а то больше не пустят. Номер сохранила, запомнила. Буду ждать звонка. Можешь просто набрать и сбросить. Я пойму, что нас зовут». Настя склонилась над лицом Дениса, согрела его зеленым светом своих глаз, погладила руку, лежащую поверх одеяла. Шепнула: «Пока, моя самая странная в жизни находка». Артём стиснул руку Дениса уже уверенно, по-дружески и, можно сказать, по-мужски. Денис в ответ ласково сжал детскую ладошку. По дороге домой Настя сосредоточенно вспоминала интонации и выражения глаз Дениса, когда он говорил о родных. Тепло, тоску и, кажется, острую жалость можно было ощутить, когда он говорил о дочери. По отношению к жене явное напряжение. Причины могут быть любые. Бойфренд Марины Эдуард. Тут очевидное недоверие, которое, скорее всего, не относится к случившемуся с Денисом. Просто возлюбленной дочери не кажется Денису надежным хранителем информации и, возможно, верности Марине. это не такая уж редкая позиция отцов по отношению к избранникам дочерей. «Мама», — вдруг произнес долго молчавший Артём. «Я думаю, что Денис любит свою дочку Марину. Он сказал, она такой человечек». «Ну и дела», — подумала Настя. «Этому малышу даже не нужно переводить с моего особого языка. Он просто сидит тут и спокойно слушает мои мысли». «Конечно, он ее любит», — ответила Настя вслух и опустила ладонь в золотую копну волос, украсившую такую разумную и родную голову. И мгновенно ощутила свое неизменное, привычное и от этого все более острое блаженство.